Эзотерика в помощь. Энергетические запасы можно восполнить, прибегнув к эзотерическим практикам. В частности, большинство практик йоги направлены на улучшение проходимости энергетических каналов человека, циркуляции энергии. Это хатха-йога, нидра-йога, пранаяма и многие другие. По возможности, йогой занимайтесь ежедневно. Это способствует регулярной энергетической подпитке и гармоничной работе организма. Вот несколько асан из йоги, призванных восполнить и увеличить запасы жизненной энергии. Каждую из поз практикуйте хотя бы по минуте для начала. Постепенно время можно увеличивать. Тадасана, или поза горы. Простейшая поза, доступная даже наименее подготовленным в физическом плане. Поставьте стопы вместе, пятки и большие пальцы должны соприкасаться. Руки опустите вдоль тела. Толкаясь стопами на вдохе, плавно вытягивайтесь вверх. Пятки от пола не отрывайте. Руки удерживайте вдоль тела. Ладони на несколько сантиметров отведены от бедер, параллельны им. Выдыхая, расслабляйтесь. Марджариасана. Встаньте на четвереньки, слегка раздвиньте колени, упритесь в пол пальцами ног. Опирайтесь на выпрямленные руки, кисти расположены на уровне плеч. Вдыхайте, плавно выгибая спину вверх по кошачьи. Бедра должны оставаться неподвижными. Живот втяните, голову наклоните вниз. Выдыхайте, прогибаясь к полу. Бхуджангасана, или поза кобры. Лягте на живот, подбородок выдвиньте вперед, руки положите вниз ладонями у плеч. Опирайтесь о ладони. Вдохните, плавно поднимая корпус с помощью рук. Прогнитесь. Откиньте назад голову. Задержитесь на несколько секунд в этой позе. Выдохните, возвращаясь в положение лежа. Концентрация и визуализация также помогают восполнять энергию. Чередуйте два следующих упражнения, уделяя им по несколько минут в день. Направленное внимание. Данная техника ориентирована на знакомство с собственным телом и развитие внимания. Не удивляйтесь, на самом деле мы очень мало знаем о работе собственного тела и практически разучились его чувствовать. Это упражнение поможет вам познакомиться с самим собой. Усаживайтесь поудобнее, можете прилечь. Прикройте глаза, дышите медленно, постарайтесь не думать ни о чем, пусть ваши мысли успокоятся. Сконцентрируйте внимание на большом пальце правой руки. Ощутите его как можно более четко. Как только это получится, переключитесь на указательный и так далее. После того, как прочувствовали правую руку, переходите к левой, затем к ногам, после чего направляйте свое внимание в разброс на разные пальцы рук и ног. Скоро вы сможете без задержек фокусировать внимание на любом из пальцев. Теперь переходите к ладоням, стопам ног. Вы можете ощущать пульсацию, покалывание, локальное повышение температуры, жар. Все это нормальная реакция, так и должно быть. Как только эти ощущения появились по всему телу, можете переходить к следующему упражнению. Кувшин с энергией. Данное упражнение поможет вам восстановить запасы жизненной энергии. Расслабьтесь, прикройте глаза и постарайтесь ощутить, как энергия заполняет ваши ступни. Можете представить энергию как голубую, золотистую или серебристую жидкость, заливающую вас, будто вы пустой кувшин. Между прочим, цвет энергии может воздействовать на тело. Если вы чувствуете нехватку сил, погоняйте по организму красную или розовую жидкость. Болеете? Выбирайте зеленый цвет. Надо успокоиться, голубой или насыщенно-синий. Не хватает жизнерадостности, солнечно-желтый. Чувствуете, что мышцы ваших ног потяжелели, расслабились? Значит, делаете все правильно. Продолжайте наполняться энергией, пока она не дойдет до макушки. Не торопитесь. Чувствуйте, как яркая сила пронизывает все ваше тело, каждую клеточку. Как только ощутите, что вы наполнены энергией под завязку, резко вдохните и выдохните. Энергией можно зарядиться от природы. Конечно, лучше, если вы будете находиться где-нибудь в лесу или в парке. Но даже если представить себе картинку какого-нибудь пейзажа, эффект будет ощутимым. Итак, встаньте, закройте глаза, расслабьтесь. Руки свисают вдоль тела. Разверните ладони к земле. Глубоко вдыхайте и выдыхайте, ощущая, как наполняет вас сила земли, тяжелая, плотная, надежная. Спустя несколько вдохов разведите руки в стороны, ладони направлены вперед. Представьте, что вдыхаете энергию живой природы, воздуха, трав, цветов, деревьев. Она легче и воспринимается освежающе. И, наконец, поднимите выпрямленные руки над головой. Ладони смотрят в небо. Впитывайте энергию ветра, солнца, звезд. Она невесомая, теплая, покалывающая.